развитие ребенка в возрасте от 2 до 3 лет. Как происходит развитие здорового ребенка? Ваш ребенок много рисует, листает и рассматривает книжки, узнает предметы на картинках, называет цвета, задает взрослым бесконечные вопросы, запоминает простые стишки и мелодии. Его словарный запас достигает 250-300 слов. Малыш умеет жалеть, смущаться, гордиться собой. Ему важно чувствовать, что для родителей он самый интересный человек на свете. В этом возрасте ребенок остро чувствует любовь и нелюбовь своих близких и формирует свои привязанности, которые сохраняются на всю жизнь. У малыша должны быть вещи, которые можно брать и носить. Книжки, машинки и игрушки. Покажите ему, как пользоваться пастелью, большими мелками и бумагой. Держите под рукой книжку с картинками, где изображены простые действия, и просите малыша показывать и называть персонажи. С 2 лет действия малыша становятся целенаправленными. Теперь главное для него не то, что он делает с предметами, а результат. Игрушкам он предпочитает реальные предметы. Играя, все время кому-то подражает. Так он старается понять окружающий мир. Не спешите помогать, если у него что-то не получается. Ребенку важно самому справиться с тем, что прежде не удавалось. Учите его играть, не пытаясь исправлять. Поощряйте подражание. 3-летний малыш знает, чего хочет, думает, что может этого достичь, и готов отстаивать это право. Зато он недоволен всем, что ему предлагаете вы, ссорится с вами и порой ведет себя очень агрессивно. Сохраняйте доброжелательное отношение к нему и самой себе. Не вступайте в бесконечные споры. Разрешайте все, что не опасно для него и других. Запрещайте жестко, но не слишком часто. Уважайте его замыслы и, по возможности, оставляйте выбор за ним. Лист достижений. Физическое развитие. 2 года 6 месяцев. Хорошо ходит, может чередовать шаг, преодолевает препятствия. Умеет закрывать дверь. Продолжает совершенствоваться координация движений рук. Начинает преобладать в действиях правая рука и указательный палец. Может брать предметы 2 пальчиками. Может вкладывать 1 предмет в другой. Надевать кольца на стержень. Складывать матрешек. Начинает употреблять предметы по прямому назначению. Совком копать песок. Ложкой набирать и есть кашу, карандашом рисовать. Хорошо бегает, подпрыгивает на 2 ногах, умеет подниматься на цыпочки, точно бьет ногой по мячу. Без посторонней помощи поднимается и спускается по лестнице, при этом придерживается за перила, легко переворачивает страницы в книге. Ловко справляется с ложкой, активно помогает при одевании. Некоторые дети уже могут правильно держать карандаш 3 пальцами. 3 года. Ребенок хорошо бегает и прыгает. Может подниматься по лестнице, не придерживаясь руками за перила. Уверенно спрыгивает с нижней ступеньки. Быстро ездит на 3-колесном велосипеде. Разбирает игрушки. Складывает довольно сложные конструкции из кубиков. Психическое развитие. 2 года 6 месяцев. Отличает множественное число от единственного. Способен испытывать не только радость, гнев, раздражение, удовлетворенность, но и более сложные чувства — гордость. Ребенок бывает горд своими достижениями. Проявляет стремление все делать самостоятельно. Иногда вполне осознательно, хочет доставить удовольствие родителям, в чем-то помочь и добиться этим похвалы. Если его забудут похвалить, огорчается. Играет уже не только в ладушки, но и в более сложные ролевые игры. С удовольствием играет в прятки, в догонялки. Малыш подражает крикам животных и птиц, имитирует звук автомобильного сигнала, гудок паровоза и другие. 3 года. По возможности старается обслуживать себя сам. Знает название основных частей тела. Может назвать их не менее 6. Быстро увеличивается запас слов. Четче становится произношение слов. Однако наиболее сложные слова ребенок по-прежнему упрощает или сокращает. Знает название основных цветов. Правильно повторяет то, что ему говорят. Может даже заучить на память простой стишок. К разным членам семьи относятся по-разному, в зависимости от их характера. Отсюда взаимоотношения его с каждым членом семьи разные. Отличается хорошей памятью. В повторяющихся событиях и действиях довольно быстро находит систему, способен вписывать свое поведение в эту систему. Участвуя в ролевых играх, понимает, когда игра заканчивается, способен принимать участие в планировании игры. Во время игры понимает все новые типы поведения, может активно участвовать в домашнем кукольном театре. Причем к куклам он уже не относится как к живым существам. Если малыш с чем-то не справляется, то может попросить о помощи. Режим дня. Теперь ребенок уже неплохо ориентируется во времени, однако воспринимает его не по продолжительности, а по действиям. Вставать — значит утро, идти ужинать — вечер, спать — ночь. Именно этим и объясняется неспособность малыша к ожиданию. Для него ждать — значит вообще ничего не делать. Сон ребенка. Потребность во сне. Малыш нуждается в одном 1,5-2-часовом послеобеденном отдыхе. Ночной сон должен составлять 10-11 часов. Устанавливаем время для сна. Кроха наверняка будет пытаться откладывать дневное время сна, выпрашивая еще разок сказку, песню или стакан воды. Выполните его разумные просьбы. После этого пожелайте ему спокойного сна, поцелуйте и покиньте комнату. Как помогать ребенку развивать свои способности? Игрушки. Для малыша этого возраста подойдут те же игрушки, что и для детей 1-2 лет, которые были названы ранее. Также приобретите игрушки, которые развивают мышление, глазомер. Это конструкторы, мозаики, крупные кегли, разные игрушки со шнуровкой. Это может быть деревянный плоский башмачок или целая картинка-пазл, части которой можно соединить между собой шнурками. Например, к лапке зайчика можно прикрепить морковку или репку. Дети выполняют эту задачу с удовольствием, а заодно приобретают полезный житейский навык. Такие игрушки выпускает российское объединение «Оксва». Оно же выпускает специальные рамочки с геометрическими фигурками разного цвета. Еще один вариант рамок — Монтессори. Каждая из них, в свою очередь, разрезана на более мелкие геометрические фигуры. Играют с ними так. Все части высыпаются, раскладываются на кучки по цветам, а потом помещаются на место, так чтобы каждая фигурка получилась целой. Это очень хорошее упражнение для развития гибкости мышления и пространственного воображения. Специальные рамки, где в наглядной форме представлено понятие математической дроби, это деревянная пластина, в которую врезано 3 круга разных цветов. Каждый из цветных кружочков, в свою очередь, разделен на несколько сегментов. Самый простой вариант — 3 круга, один из которых целый. Другой составлен из 2 половинок, третий — из 3 частей. Таким образом, с помощью этой игрушки ребенок с легкостью овладеет понятиями целого, 1/2 и 1/3. С 2 лет с малышом можно начать заниматься в студии раннего развития. Профессионалы владеют разными методиками, и такие занятия пробуждают у малыша интерес к искусству. Ребенок начинает понимать, что такое краски, карандаши, цвета, тона. В этом возрасте очень полезно вместе с малышом делать аппликации. Сначала пусть кроха просто наклеивает на лист бумаги яркие кружочки, треугольнички, а чуть позже можно перейти к несложным композициям из конусов, кубов и тому подобное. Такие занятия развивают пространственное мышление, восприятие пропорций, соотношение размеров в сочетании цветов. А с этого и начинается постижение тайн художественного вкуса. Игры. Теперь предметные действия отходят на второй план, а на первый выдвигается воспроизведение общественных отношений, трудовых функций. Таким образом, возникает сюжетно-ролевая игра. Научите малыша объединять игровые действия простым сюжетом. Например, мама варит обед, папа водит машину и другие. Можно выполнять в игре 2-3 последовательных действия. Кукла гуляет, обедает, потом спит. Побуждайте малыша использовать в игре предметы-заместители. Палочку вместо градусника, кубик вместо хлеба. Когда ребенок увлеченно играет один, постарайтесь не беспокоить его и даже не встречайтесь с ним взглядом, чтобы не разрушить мир, который он создал в своем воображении. Инсценировки с куклой, больница, семья вызывают сопереживание, воспитывают добрые чувства. Обычно они состоят из нескольких взаимосвязанных действий, которые при повторении целесообразно наполнить новым содержанием. В играх драматизации сказок, например, «Теремок», «Репка», «Волк и козлята», дети обычно очень артистичны, яркая мимика, жесты. Перед драматизацией проводится подготовительная работа воспитателям и детьми по иллюстрациям, тексту. Имеет место предварительная беседа по содержанию. Известно, что трудность перехода от сюжетной игры к ролевой объясняется разным уровнем игровой деятельности и взаимоотношений детей с 2 до 3 лет. Некоторые дети играют в одиночку, другие играют с элементами совместной деятельности. Вот здесь важна роль воспитателя, потому что дети начинают вплотную подходить к взаимодействию, ставящему их в зависимость друг от друга. Поэтому они нуждаются в подсказывании образцов поведения, требуемого ролью, объяснении неправомерности тех или иных действий и реплик, в постановке вопросов, помогающих малышу осознать действие. «Сделай мне страшно». Попросите ребенка изобразить злого волка, страшного тигра, который приготовился к прыжку, добрую собаку, испугавшегося котенка, удивленного льва, грустную птичку, которая ищет своего птенчика, довольную обезьянку. Вместе имитируйте крики кур, петухов, поросят, лошадей. Догадайся сам. Если ребенок вынужден долго сидеть, например, в поликлинике или кафе, предложите ему разгадывать загадки. Суть игры в том, чтобы догадаться, о каком животном идет речь. Белый с черным. Живет на Северном полюсе. Кто это? У него длинная шея, и он любит солнышко. Кто это? Тот, кто угадал, в свою очередь придумывает загадку. День рождения Мишки. Посадите любимую игрушку малыша за маленький столик. Воткните 1 или 2 свечки в торт, сделанные из соленого теста. Зажгите и попросите ребенка задуть. Пусть это делает столько раз, сколько ему захочется, в вашем присутствии, разумеется. Игра в «как будто». Конечно, вы разучились играть в магазин. но ваше участие в этой игре потребуется обязательно. Сколько вам взвесить помидоров? Пожалуйста, добавьте в мороженое шоколадные подливки. Ваш малыш станет взрослым, научившись имитировать социальные коды. Поэтому, не задумываясь, пробуйте предлагаемые торты из соленого теста или пирожные из песка. «А ну-ка, собери!» Наклейте на несколько картинок фотографии разных животных и разрежьте их на кусочки. Перемешав их, попросите малыша сложить исходные картинки или выдумать сказочных животных. Например, приделать лошади рыбий хвост. Когда он научится выполнять это задание, усложните эту задачу, разрезав картинки на большее количество кусочков. Чемодан открытий. Соберите свои старые вещи. Шапки, ботинки, одежду, платки, галстуки, которые уже не носите, и отдайте малышу. Пусть он придумает им свое назначение. Золушка за работой. В этом возрасте дети любят помогать маме по хозяйству. Воспользуйтесь этим обстоятельством и дайте малышу помыть несколько небольших тарелок. Попросите разобрать покупки, положить консервы в шкаф, повесить полотенце на батарею, выложить ложки из посудомоечной машины, полить цветы. Что в сумке? Возьмите наволочку от подушки и сложите в нее разные предметы. Зубную щетку, ложку, шарик, кубик. Попросите ребенка запустить туда руку и определить на ощупь, что там лежит. Рифмоплет. Научите малыша сочинять смешные стишки из одной строки, подбирая рифмы к именам его друзей или членов семьи. Например, Маша готовит кашу, Вероника собирает клубнику. Как развивать мышление? Из фольги, пергаментной бумаги, газеты вырежьте одинаковые по форме квадраты. Предложите ребенку скомкать их и по очереди кинуть изо всех сил. Затем посмотрите, какой шарик улетел дальше. Оперируйте понятиями «легкий» и «тяжелый». Теперь предложите малышу порвать квадраты, вырезанные из разных материалов. Познакомьте его с понятием «плотный». Стимулируйте стремление ребенка к прыжкам, перелезанию через коробки, переползанию с табуретки на диван. Научите малыша различать геометрические фигуры по форме и цвету. Поиграйте в магазин. Капуста стоит 3 синих кружка, а конфета — 4 желтых квадратика. Стоимость любого предмета не должна быть больше 5. Вместе с малышом нарисуйте картину. По контуру предметов налепите пластилин. Приклейте к нему горох, рис и покрасьте в разные цвета. Когда ребенку исполнится 2,5 года, как можно чаще предлагайте ему играть с предметами разной фактуры — пушистыми, липкими, теплыми, холодными, гладкими, шершавыми. Когда ребенок подрастет, усложните упражнения для ног. Вместо тазиков используйте подносы. В один из них налейте чуть-чуть воды, в другой насыпьте крахмал, в третий положите ватные шарики, в четвертый — соду, в пятый — мех, в шестой — бархатную бумагу, в седьмой — фасоль. Предложите ребенку, потоптавшись в одном подносе, перейти в другой и спросите, что он при этом чувствует. Как развивать творческие способности? Сводите малыша в музей. Выберите сюжет, покажите репродукцию, расскажите сказку и отправляйтесь в музей. Поднимите малыша на руки, отойдите на 2-3 метра, затем медленно приближайтесь к картине и рассказывайте сказку. Помните, что занятие не должно длиться дольше 15-20 минут. Для развития творческого потенциала очень полезно заниматься творчеством под музыку или сказку, которые записаны на кассету. Сделайте куклу из целлофановых пакетов. Надуйте пакет, придайте ему объемные формы. Скрепите части тела скотчем. Из ниток сделайте волосы, нарисуйте лицо. Очень хорошо развивает творческие способности создание объемных картин по сюжетам сказок. Для этого можно воспользоваться пустыми коробками от конфет и различными подручными материалами — ватой, клеем, лоскутками ткани, бархатной бумагой, солью, сахаром. Занятие лепкой. Покажите малышу несколько приемов лепки. Как отрывать комочки от целого куска? Как скатывать прямыми движениями кусок пластилина, чтобы получились карандаш-столбик? Как скатать кусок пластилина круговыми движениями, чтобы получились шарики? Как соединять ножки столбиков в виде кольца, чтобы получились баранки, колечки? Как сплющивать комок пластилина между ладонями, чтобы получились лепешки? Как делать углубление пальцами на поверхности формы, для того чтобы получилось печенье? Как соединять 2-3 знакомые формы? Например, чтобы получился гриб, нужно соединить столбик и лепешку. Занятие музыкой. Благодаря формированию голосового аппарата и развитию речи, ребенок уже может подражать пению взрослого. Слушание музыки может сопровождаться подпеванием и одновременно ритмическими движениями, ходьбой, бегом, подпрыгиваниями. Включите в игры занимательные ситуации и разных персонажей — зайчик, кошка и прочие. Приобретите губную гармошку, бубен, металлофон, детскую балалайку или гитару. Пусть малыш почаще устраивает концерты. Когда вашему ребенку исполнится 2,5 года, попробуйте нарисовать музыку. Спросите у малыша, что он представляет, когда слышит ту или иную мелодию. Поделитесь своими ассоциациями. Вместе создайте образный рисунок. Развитие речи. Речевые нормы. 2 года. Словарь ребенка состоит из 200-400 слов и фраз из 2-3 слов. Малыш понимает и правильно выполняет двухэтапную инструкцию. Сходи в спальню и принеси свою игрушку. Происходит совершенствование произношения, но многие звуки ребенок еще произносит неправильно. Р, л, свистящие, шипящие. 2-2,5 года. Ребенок имеет представление о числе 1, может повторить 2 цифры, 1 и 2, в правильной последовательности. Обозначает себя не только именем, но и личными местоимениями «я», «мне». Знает значение предлогов в конкретной ситуации, то есть понимает смысл вопросов типа «на чем ты сидишь?» и может ответить на них. 2,5-3 года. Малыш использует в речи распространенные предложения, понимает, о чем говорится в сказке, начинает активно задавать вопросы. У него возраст почемучек. К концу 3 года словарь ребенка составляет 1200-1300 слов. В его речи присутствуют почти все части речи. Часто употребляет глаголы и существительные. Использует местоимения, предлоги, прилагательные и наречия. В 3-летнем возрасте многие дети уже сравнительно хорошо говорят, употребляют формы падежей, лица, времена, числа, воспринимают словосочетания и фразы как целое. В это время у детей наблюдается увлечение игрой словами, звуками. Создаются слова с предметным переосмыслением неясных слов. Кусарики, сухарики, колоток, молоток, мазелин, вазелин. Важно! Если вашему малышу исполнилось 2 года, а он еще не начал говорить, обратитесь к неврологу и логопеду, чтобы убедиться, что структура его голосового аппарата, отвечающие за произношение звуков, не нарушены. Как развивать речь ребенка? С двухлетним малышом нужно проводить специальные занятия по развитию речи. Показывайте ребенку предметы и называйте их. Показывайте действия с игрушками. Показывайте и называйте картинки с изображением отдельных предметов и действий. Рассказывайте малышу короткие стишки и заучивайте их вместе с ним на память. Играйте с малышом в игры-поручения. Принеси, найди и другие. Помните о том, что слово-название, которое ребенок должен усвоить, нужно выговаривать выразительно, медленно, с паузами, повторяя много раз, и сопровождать соответствующими движениями. Обеспечивайте дальнейшее восприятие речи окружающих. Малыш должен научиться понимать смысл речи не только при наглядной ситуации, но и вне ее. Совершенствуйте активную речь ребенка. Обогащайте словарь. Пользуйтесь при разговоре с ним всеми частями речи. Правильно произносите звуки в словах. Расширяйте пользование речью. Учите малыша передавать свои впечатления, задавать вопросы и отвечать на них. Воспитывайте навыки культурной речи. Говорить не громко, не спеша, не размахивать при этом руками и другое. Говорите с малышом не только о том, что он видит, воспринимает в данный момент, но и побуждайте его вспоминать о недавних событиях. Например, на прогулке мы видели кошечку, в саду собирали ягодки. Что еще мы делали? Очень важную роль в развитии речи играет тренировка голосового аппарата ребенка, обучение его правильному произношению звуков родного языка. Действия, необходимые для тренировки голосового аппарата ребенка. В процессе постоянного общения с малышом почаще вызывайте его на разговор, чтение стихов. Показывайте рисунки предметов с труднопроизносимыми звуками. Учите его правильно их называть. В окружении ребенка должна звучать правильная, четкая речь. Давайте малышу прослушивать детские кассеты или компакт-диски со сказками, стихами, песнями в исполнении профессиональных артистов. Развитию речи также способствуют скороговорки и чистоговорки, которые дети очень любят. Выучите их вместе с ребенком и повторяйте почаще. Их вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Основной задачей развития речи детей третьего года жизни является формирование словаря. Занимайтесь этим во время игры, на специальных занятиях и во время прогулок. Пальчиковые игры. Связь речи с работой пальцев рук. Исследователями давно установлена связь между речевым развитием ребенка и мелкой моторикой рук, то есть двигательными возможностями кисти и пальцев. Оказывается, информация, получаемая из окружающего мира через пальцы рук, поступает в головной мозг и способствует развитию речевых центров. Так что, добиваясь от малыша четкого произношения, привлеките к работе пальчики. Их слаженная работа — залог правильной, четкой и выразительной речи. Поэтому-то малышам очень полезно лепить из теста, сматывать пряжу в клубки, захватывать пуговицы, бусинки тремя пальцами и опускать их в узкие горлышки бутылок и играть в пальчиковые игры. Игры. Игры с пальчиками интересны детям, и они с удовольствием их выполняют. И вашему малышу они наверняка понравятся. Но не давайте ему слишком большую нагрузку. Лучше начните с малого, а затем постепенно добавляйте упражнения. Предложите крохе изобразить с помощью пальцев, как он режет ножницами, пилит, кормит цыплят. Возможно, малыш захочет придумать и что-то свое. И это замечательно. Итак, поиграем? Наши пальчики. уютно устроившись с малышом на диване, можно тут же приступать к делу. Знает ли ваш кроха, что у каждого пальчика может быть имя? Пусть это будет для него маленьким открытием. Возьмите в свою ладонь крошечную детскую ручку. Ласково погладьте и помассируйте каждый пальчик, сначала на правой, а затем на левой кисти. Можете пощекотать, поцеловать ладошку малыша, а затем посчитайте вместе пальчики и назовите их поименно. 1, 2, 3, 4, 5. Будем пальцем и считать. 5 на правой, 5 на левой знают это Таня с Севой. Вместе будет их десяток дружных, крепеньких ребяток. Дел у каждого сполна. Мы дадим им имена. Вот большой или большак. Помогать он всем мастак. Живет отдельно от других. Работать может за троих. За ним стоит указка. Его конек — подсказка. Он нам без промедления укажет путь к варенью. Вот середняк или средний. Он третий, не последний. Спокойный, очень сильный, как богатырь былинный. Четвертый — сиротинка, без имени детинка. С наперстком оловянным зовется безымянным. А пятый — коротышка, проказливый мальчишка. Шалун и привереда, мизинчик непоседа. Пальчики гуляют. Держите перед собой левую руку ребенка ладонью к себе. 1, 2, 3, 4, 5. Вышли пальчики гулять. Этот пальчик гриб нашел, загибает мизинец. Этот пальчик чистит стол, загибает безымянный. Этот резал, загибает средний. Этот ел, загибает указательный. Ну а этот лишь глядел, загибает большой палец, щекочет ладошку.